Глава 33. Он нашел меня. Калеб. Младший безумный брат Бэра. Я слышу, как от страха бешено стучит мое сердце где-то в горле. Светлые боги, пусть это будет страшный сон. Я проснусь, а вокруг разбойники, укравшие меня ради выкупа. Даже это лучше, чем оказаться в руках сумасшедшего. Тяжело дышу. Струйка холодного пота скатывается по лицу и спине. Руки похолодели от страха. Как он нашел меня? Теперь я радуюсь мешку на голове. Ненавистная рожа Калеба мне не видна. Я могу лишь догадываться, что он делает. Ты меня понял? Не слышу ответа. Зато я слышу вопли Хряка. Что он с ним делает? Пусть Хряк и разбойник, но он не заслужил такого обращения. С головы слетает мешок, и перед глазами появляется морда Калеба. После темноты глаза приспосабливаются к свету, но его ненавистную рожу я разгляжу даже в темноте. «Ну, здравствуй, невестушка!» Ласковым голосом, от которого у меня мурашки ползут по телу, произносит Калеб. «Я так ждал, когда ты выполнишь свою часть уговора!» Он протягивает руку и проводит ладонью по моему лицу. Я вздрагиваю от омерзения. Хочется плюнуть ему в лицо. Но проклятый артефакт лишил меня физических и магических сил. Сделать я ничего не смогу, разве что огрызаться. Батюшка твой с таким нетерпением ждет, когда же его дочурка выздоровеет, и можно будет сыграть свадьбу. Грубые пальцы поднимают голову за мой дрожащий подбородок. Я крепко зажмуриваюсь, чтобы не видеть его издевательскую ухмылку. Не видеть синие до жути глаза Калеба, от которых кровь стынет в жилах. Жестокие, безжалостные, холодные. «Открой глаза, стерва!» Он подтаскивает меня за волосы к своему лицу. «Ты обязана мне повиноваться. Я твой жених». «Но не муж же!» — выплевываю я ему в лицо. «Повинуется только отцу или мужу. Женихи не в счет». «Мразь!» Он бьет меня по лицу. Сила этого удара проходит через мое тело подобно волне, неся с собой боль и разрушение. «Ты будешь делать то, что я скажу, понятно?» Я упрямо молчу. Из разбитой губы капает кровь. Половина лица опухает. Боль разрывает сознание. «Не слышу, поняла?» «Не хочу, чтобы мне, как Хряку, поломали пальцы и шепчу. «Поняла». «Громче!» «Поняла!» — говорю я разбитыми губами. «Хорошая девочка!» — усмехается Калеб, проводя рукой по моим волосам. «Дерзкая, непокорная, люблю таких. Как же сладко учить вас повиновению!» Он мерзко причмокивает губами. Я отворачиваюсь, чтобы не стошнило на его сверкающие сапоги. «Теперь все зависит от твоего отца. Чем быстрее он согласится сыграть свадьбу, тем целее ты будешь». «Отец не согласится», — невнятно говорю я, распухшими губами. Кровь никак не унимается, сочится из разбитой губы. Калеб наклоняется ко мне, зрачки его расширяются, грудь ходит ходуном. Он больно хватает меня за подбородок и впивается в разбитые губы с жестким поцелуем. Я издаю стон боли. Он слизывает кровь с моих губ. «Упырь!» «Отец не согласится!» — чуть громче говорю я. «Никогда!» «Еще как согласится!» — усмехается Калеб. «Породниться с каталинским князем — большая честь!» Я прикусываю разбитую губу и сжимаюсь от боли. Только бы не сболтнуть, что знаю настоящего наследника. Его жестокие глаза жадно смотрят на меня, вызывая ужас и отвращение. Отворачиваюсь, только бы не видеть этот взгляд полный животной похоти и превосходства. Когда-то его все же прорвет, и он не посчитается с тем, что я княжна. «Чего молчишь? Не согласна?» — насмешливо спрашивает он, проводя подушечкой большого пальца по разбитой губе. Не отрывая взгляда, подносит окровавленный палец к губам и слизывает кровь. Моя кровь остается на его губах, и он медленно обводит языком губы. Мне становится дурно. Кайлип похож на обезумевшего вурдалака. Согласна. Сглатываю я кровь вперемешку со слюной. Выйти замуж за наследника каталинского княжества — огромная удача. Не удержалась. Поймет ли он, что фраза с двойным дном или нет, неважно. Как там Бэр без меня? Он и сам справится с выздоровлением, но мои отвары ускорили бы процесс. Тогда поцелуй меня. Он выдыхает приказ мне в губы. Мотаю головой. Ни за что. Ты хочешь получить по лицу с другой стороны? Ласково спрашивает он, и я холодею от его вопроса. Мотаю головой. Не хочу. Но и целовать его тоже не хочу. В глазах Калиба плещется безумие. Я его вижу и боюсь. «Ну же, моя любимая княжна!» — издевательски произносит он. Я слышу, как хрюкает хряк в гробовой тишине, которая повисла над нами. Даже разбойники замирают при виде безумия их нанимателя. Все боятся Калиба. И главарь, и ведьмак, и я. Мне ничего не остается, как потянуться к нему, ежись, под насмешливым взглядом. Ненавистная гадская усмешка. Неловко касаясь губами его губ, вздрагивая всем телом. И вдруг он притягивает меня ближе за волосы. Я со связанными до сих пор руками падаю ему на грудь. «Не так быстро», — издевается он, — «дойдем и до объятий». Но я вижу, тебе не терпится, моя дорогая невестушка. Прикусываю язык, чтобы не выкрикнуть, что я не твоя невеста. Меня лихорадит от смеси ненависти и страха. Если бы я могла, то сдавила бы его проклятое сердце и вырвала его из груди, стерла бы эту гадливую усмешку с его губ. Он обнимает меня, чтобы развязать руки, а я содрогаюсь от близости его тела. Теперь я пугаюсь даже этого. Зачем? Что он задумал? Кайлип подносит мои руки к своему лицу, покрывая красноту от веревок поцелуями, и замирает. Глаза его расширяются. «Что это?» — в ярости кричит он, отшвыривая меня от себя.